конце 20 века на юге Египта, в отдаленном районе пустыни Набта-Плая, археологи обнаружили странный круг, выложенный из больших камней. В его центре находились 5 каменных столбов 3-метровой высоты. Радиоуглеродный анализ показал, камни расставлены 6500 лет назад. В 2001 году физик из НАСА Томас Брофи провел тщательное исследование древнего сооружения. По его версии, это астрофизическая карта. Она содержит невероятно точную информацию о положении звезд и расстоянии до них в созвездии Ориона. Вокруг удивительной карты располагались отдельно стоящие камни. Казалось, они отмечают какие-то захоронения. Ученые начали раскопки. Невероятно! Но под 4-метровой толщей песка была найдена ровная горизонтальная поверхность скалы, а на ней загадочные фигуры. Томас Брофи, изучив изображение, сделал ошеломляющее открытие. Тот, кто создал причудливый рельеф, обладал глубочайшими знаниями не только о звездах, но и о структуре всей нашей галактики. Таинственные фигуры — это исключительно точная карта Млечного Пути. Но главное — она была изображена такой, какой ее можно увидеть только из космоса, с расстояния в десятки тысяч световых лет, находясь в точке Северного галактического полюса. Карта абсолютно верно указывала масштаб и положение нашего Солнца, размещение спиральных рукавов галактики и ее центра. Самое удивительное, она показывала карликовую галактику Стрельца, которая была обнаружена учеными только в 1994 году. Даже при современных технологиях астрономам удалось создать подобную карту только с помощью компьютера. Кто 6500 лет назад мог видеть или знать, как выглядит Млечный Путь с галактического полюса? Зачем нужны были такие наблюдения? Пока это тайна. Тайное и неизведанное.